Глава 19. Свадьба Якова Шейнфельда и Юдит нашего Рабиновича по-прежнему впечатана в памяти жителей нашей деревни и многих соседних, а также в памяти детей, которые были тогда младенцами, и даже в памяти их внуков, которые тогда еще не родились, она тоже живет. По сию пору есть люди, которые говорят о ней, и, завидев меня, таращатся с любопытством и изумлением, как будто в моем теле хранятся ответы. Но во мне нет ответа, только воспоминания. Мне было тогда лет 10, и, несмотря на обвинения Якова, я хорошо все помню. Я помню, как Нинаши поднял камень Моше. Я помню, как он пришел в наш коровник и дал маме большую белую коробку. Он сказал ей что-то на языке, которого я не понял, и голосом которого я не знал, и ушел. Я помню дрожь ее рук, когда они с недоумением скользили по белизне коробки, обреченную слабость ее тела, когда она села на один из мешков, сияние, осветившее коровник от стены до стены, когда она развернула платье. Я помню, как она встала и разделась, и надела это платье на голое тело. Ее глаза закрылись, ее губы вздрогнули. Она плыла в пространстве коровника, но наружу так и не вышла. После того дня она надевала его снова и снова, на минуту, на несколько минут, на четверть часа, на час и на больше часу. А посреди ночи она тихонько выходила в нем во двор, и я видел, как она удаляется вдоль кормушек, точно удаляющаяся от земли звездная туманность. Задумчивой была она теперь, закутанная в белоснежный наряд, и ни с кем не говорила, и со мной тоже. А за 3 дня до того числа, который назначил работник Шейнфельда в свадебном объявлении, когда вся деревня уже готовилась к торжеству, окутанная неотступными запахами стиральных корыт и кипящих кастрюль, мама пришла к Моше и сказала ему, что слухи верны. Она действительно собирается бросить работу у него во дворе и дома, потому что решила заключить брачный союз с Яковом Шейнфельдом, избранником ее сердца. В полдень того дня Юдит разожгла дрова и кукурузные кочерышки, чтобы нагреть воду. «Я хочу сейчас помыться, Зейде», — сказала она. «А ты сбегай, посмотри, что происходит во дворе у Якова». Я побежал, вернулся и рассказал ей, что Шейнфельд поставил столы, расстелил белые скатерти и расставил посуду. «Он, наверное, устраивает какой-то праздник», — добавил я, сделав вид, будто не понимаю и не знаю. Мама сидела в большом корыте, и пар шептался на ее коже. Она велела мне намылить ей спину и полить воду на волосы. Я сделал все, что она просила, а потом стал перед корытом с развернутым полотенцем в руках, с закрытыми глазами, и сердце мое было заледеневшим, беспокойным, ненавидящим и тяжелым. Она медленно поднялась, закуталась в полотенце, села и причесалась, а потом долго вглядывалась в свое лицо в зеркале. «Иди сюда, Зейде», — сказала она. Я подошел и стал рядом. «Я собираюсь выйти сегодня замуж за Якова», — сказала она. «Хорошо», — сказал я. «Он будет твоим отцом». Она взяла меня за подбородок. «Только он». «Хорошо», — сказал я. «И мы останемся здесь, в деревне. Ты не должен ни с кем прощаться». Она поднялась и прижала мою голову к каплям воды меж грудями, а потом отодвинула меня и принялась натягивать свое свадебное платье. «Ты подождешь меня здесь», — сказала она. И когда она повернулась и вышла из коровника и пошла туда, холодная тяжелая рука ударила меня по плечу, и я упал на землю. «Как тебя зовут?» — спросил знакомый мерзкий голос. «Зейде!» — крикнул я. «Я маленький мальчик, которого зовут Зейде! Иди убей себе кого-нибудь другого!» Я поднялся, оттолкнул его от себя, бросился на мешки с комбикормом, освободил и вытащил шкатулку, которую спрятал между ними, и побежал за матерью. Мертвая тишина стояла в деревне. На улицах не было ни души. Все ждали ее во дворе у Шейнфельда. Все, кроме меня, который бежал за ней, и Моше Рабиновича, который остался дома. Немногие звуки, разрезавшие воздух, казались удивительно маленькими и отчетливо резкими. Они двигались бок о бок в прозрачном воздухе. Удары моего сердца, постукивание ее шагов, буря моего дыхания, карканье далекой вороны. Я не крикнул ей остановиться, потому что знал, что глухое ухо и белое платье отделяют ее сейчас от всего мира. Она не услышит, не остановится и не обернется. Я догнал ее, забежал вперед, встал перед ней и, протянув руки, открыл ее взгляду маленькую грязную шкатулку. Деревянная крышка в ракушках была закрыта, но когда мама воткнула в дырочку от ключа свою приколку, шкатулка открылась так покорно, что какое-то мгновение казалось, будто там таится одно лишь ожидание и ничего больше. Она сунула руку внутрь и почувствовала что-то мягкое и влекущее. Длинная и толстая коса Моше Рабиновича медленно выползла наружу, и когда мама поднесла ее к глазам, старые девичьи банты развязались, и золотой поток заструился меж ее пальцев. «Это он послал тебя?» — спросила она. «Нет». Она, конечно, сразу же поняла, что это то самое, что Моше все время искал, но я думаю, что она не сразу поняла, что коса — это его, и решила, наверное, что это коса какой-нибудь женщины, его Тонечки или еще какой-нибудь другой. И тем не менее ее руки уже ощутили то ласковое и глубокое тепло, которое ощущают руки, когда касаются самой глубокой правды. «Где ты нашел это, Зейде?» «Под камнем Моше», — сказал я, когда работник Шейнфельда поднял его. Мы стояли посреди пустой улицы. Мама положила косу обратно в шкатулку, отступила на несколько шагов, повернулась ко мне спиной, закрыла лицо рукой, и ее плечи задрожали. «Под камнем!» — засмеялась она. «Под камнем! Умная женщина! А почему ты там искал?» «Это не я. Это вороны с эвкалипта нашли». Она снова подошла ко мне, положив пальцы на губы, чтобы скрыть дрожь подбородка. Ее глаза метались в поисках убежища. И вдруг она оперлась на меня всей своей тяжестью. «Кто мог знать? Кто мог подумать? Под камнем! И это он искал все время». Я протянул ей руку и поддерживал ее своим десятилетним телом, пока мы шли вдоль всей этой безмолвной и пустынной деревенской улицы к нашему коровнику. Моше метался там среди четырех стен, белый и жесткий, как они, и мама протянула ему шкатулку. «Это то, что ты ищешь?» Ее голос был низкий и ровный. Она открыла шкатулку и, не сводя с него взгляда, извлекла оттуда косу. Ее движение было медленным и продуманным, как взмах руки продавца тканей, демонстрирующего самый дорогой шелк в своей лавке. Правая рука Моше поднялась к затылку тем движением, которое Юдит давно уже знала, но только сейчас поняла, и оттуда вернулась к горлу, спустилась и помяла большие мышцы груди в том месте, где у него должна была вырасти девичья грудь, если бы он выполнил желание своей матери, а затем опустилась еще ниже и пощупала пах, проверяя и убеждаясь и подтверждая, и во всем этом не было ни капли грубости, только лицо его на миг лишилось всей своей мужественности. И лишь тогда она поняла, что это не коса его матери или сестры или другой женщины, а утраченная коса мужчины, коса самого Моше. «Это твоя, Моше», — прошептала она, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Это твоя коса». «Моя». Я стоял здесь же, в углу коровника, но они словно не видели меня. «Возьми меня в жены, Моше», — сказала мама, — «и я отдам тебе твою косу». Короткими и бесцветными казались ее слова в холодном воздухе. Горячей и сверкающей была слеза, скатившаяся по ее щеке. «А мальчик?» — спросил Моше пересохшим ртом. «Чей он?» Мальчик, спрятавшийся в темном углу между мешками комбикорма, слышал и видел и не проронил ни слова. «Возьми меня в жены, Моше, и дай мальчику твое имя». Мама дала ему его косу, и не успел он прижать свои давние пряди к лицу и услышать их запах, как она уже сбросила с себя свадебное платье. Ее тело было очень белым в полутьме коровника, только загорелый треугольник выреза рабочей кофты и руки были смуглыми. Ее тело было моложе ее самой, нежное и сильное. У нее были маленькие сияющие груди, две неожиданно веселые ямочки на скате спины и плотные сильные бедра. Она натянула свою рабочую одежду, наклонилась, подняла белую картонную коробку и вложила в нее свадебное платье. «Отнеси это Шейнфельду Зейде», — сказала она, — «отдай это ему, ничего никому не говори и сразу же возвращайся».